Глава 12. «Аллаху Акбар! Ура!» Оглушительный рев османов, неудержимо бросившихся в атаку, раздался со стороны прикрывающего нас слева заслона. Ответом ему был жиденький клич горстки ополченцев и частая, но быстро оборвавшаяся стрельба. Как кажется, мне даже удалось разобрать несколько сухих выстрелов офицерского нагана, прежде чем все стихло. В отличие от второй группы, пустивший в ход гранаты и сумевший задержать турецкую атаку, это отделение по какой-то причине ими не воспользовалось. Возможно, просто из-за незнания наспех выданного ополченцам оружия. «Все, Жорж, теперь точно уходим. Слева нас теперь обойдут за считанные минуты, и тогда наверняка отрежут дорогу назад». Товарищ согласно кивнул. Оно и патронов осталось, всего две ленты. «Тогда сейчас отправим посыльного ко второй группе, пусть также отходит. И остаток патронов расстреляем по тем, кто справа атакует, поможем отделению прикрытия отойти, после чего вытащим затвор из пулемета и уйдем налегке. Конечно, нам было бы выгоднее выбить ленты попытающимся окружить остатки взвода туркам, зашедшим слева. Но османы полезли через жилую застройку, что, с одной стороны, замедлило их продвижение, но, с другой, дало кучу укрытий и возможность подобраться к нам практически вплотную. А потому, спустив Максим вниз и вытащив его за околицу, благо, что по фронту враг наступать не спешит, на этом направлении мы здорово остудили пыл турок пулеметным огнем. Я при помощи Жоржа развернул станкач и за несколько длинных очередей добил оставшийся запас патронов, при этом заставив залечь цепь рванувших было вперед османов на правом фланге. Гранаты у ополченцев кончились быстро, и если бы не наша поддержка, вскоре погибло бы второе отделение, а так у них еще есть шанс. Все, братцы, уходим. Кубанцы с трудом пробиваются сквозь занесенный снегом участок узкой, сильно петляющей горной дороги. Здесь поземка нанесла сугробы едва ли не по пояс. Спешившиеся казаки, сгрудившись шаг за шагом, проталкиваются сквозь затор, изо всех сил пытаясь преодолеть его, примять, стоптать снег, дав дорогу ведомым под усы лошадям и следующим позади соратникам. А между тем впереди, со стороны лежащего в долине Сорокамыша, до которого осталось всего пяток верст, доносится отдаленный раскат орудийных залпов, так похожий на громовые, и отзвуки частых винтовочных выстрелов, пулеметных очередей. Замерший верхом на крепком вороном жеребце полковник Кравченко Антон Тарасович, высокий худощавый мужчина средних лет, нервно теребит вислый ус, наверное, единственное, что в его внешнем облике роднит командира с кубанцами. Предстань полковник перед сторонним человеком не в военной форме, и его бы наверняка бы приняли за преподавателя гимназии или чиновника средней руки. Тому способствует и неизменное пенсне, и аккуратная бородка клином, придающая Антону Тарасовичу совершенно интеллигентный писательский вид. Многие говорили о его внешнем сходстве с Антоном Павловичем Чеховым. Однако, несмотря на невоенную внешность, кубанский казак по происхождению являлся офицером не только по форме, но и по призванию, по натуре будучи человеком крайне решительным и волевым. В настоящий момент полковник был вынужден молчать, с трудом сдерживая себя от понуканий, от того, чтобы подгонять казаков. Его кубанцы из первого запорожского полка делают все, что в человеческих силах. А ведь им предстоит провести сквозь снежный затор не только лошадей, но и пулеметные, и даже орудийные двуколки с горными пушками и станковыми пулеметами. После чего везде, где только будет возможно, Антон Тарасович погонит казаков рысью изо всех сил, спеша на помощь защитникам Сорокамыша. И ни один из кубанцев не возропщит, ибо все понимают, что сослуживцы их сражаются и гибнут при многократном превосходстве османов. «За мной, братцы, не отставай!» Понимая, что встречная схватка станет для маленькой группы последней, я постарался увести прикрывающее нас Жоржем отделение дворами, не показываясь на легко простреливаемых улицах. Но, несмотря на благие намерения, избежать встречи с врагом нам все же не удалось. Мы заметили друг друга одновременно. Я, следующий впереди ополченцев с зажатым в руке офицерским наганом. Винтарь, как пулеметчику, таскать с собой был не с руки. И крепкий усатый осман со злобно-оскальным лицом. Он скинул к плечу немецкий маузер, а я ответил двумя выстрелами от пояса, опередив врага. Самовзводный наган, как кажется, уже не в первый раз спас мне жизнь. «Ложись!» Короткий успех меня взбодрил. На звуки выстрелов из подворотни полезли товарищи убитого мной турка, уже готовые вступить в бой. Пытаясь выиграть время, я кинулся влево, к углу стоящего впереди дома, открыв беглый огонь из револьвера. Оставшиеся 5 патронов покинули барабан в считанные секунды, свалив одного из османов и, как кажется, зацепив второго. К особой меткости я не стремился, надеясь лишь дать время бойцам отделения залечь на землю или занять укрытие, после чего вступить в бой. Хотя бы частично мне это удалось. Из-за спины спешно ударило 2 винтовочных выстрела, потом еще несколько практически залпом. Хлесткие выстрелы Мосинок поддержали менее громкие сухие хлопки нагана Жоржа, а я, замерев за углом крепкого деревянного дома, сдернул с пояса одну из 2 оставшихся у меня РГ-12. Последние держатся на поясе на специальном крючке для носки. И, взяв одну из ручных бомб в руки, я спешно отвел в сторону чеку на крышке корпуса, после чего сдернул с рукояти предохранительное кольцо. Не отпуская предохранительного рычага, я осторожно высунулся из-за угла и, увидев, что турки уже пытаются продвинуться вперед, укрытый от глаз ополченцев все тем же домом, размашисто метнул гранату вперед. Взрыв! Не такому уж и громкому на деле хлопку подрыва ручной бомбы Дутловского образца 1912 года вторят отчаянные вопли раненых. Сам же я, спешно отведя защелку барабана револьвера, лихорадочно выбиваю чуть раздутые гильзы шомполом. Про себя остается только обматерить приемную комиссию, не позволившую принять на вооружение самовзводный наган с откидным барабаном, стрельные гильзы которого можно было удалить путем преломления, как на старом добром Смит-Вессоне. «Двинься!» Короткой перебежкой до меня добирается Жорж, также расстрелявший барабан своего нагана. Быстро стреляют ополченцы, судорожно дергая затворами 3 линеек. Приказав им залечь в первые секунды схватки, я сберег жизни бойцов, вступивших в огневой контакт на близкой дистанции. Ибо турки, продвигавшиеся подворотнями и узкими тропинками между домов, ринулись вперед на звуки первых же выстрелов, но не сразу заметили солдат, распластавшихся на земле. Да и я немного сдержал наступательный порыв врага, так что сразу же навязать нам гибель на рукопашную османы не смогли, вместо этого ввязавшись в перестрелку. Но теперь турки, обладая солидным численным превосходством, за считанные минуты сумеют обойти мою группу, ведь только часть их ведет бой, причем сейчас они видят своего противника и успешно целятся. А потому ополченцы были вынуждены попрятаться за всевозможные укрытия, оставив на земле 2 павших. В то время как османы спешно перемещаются между домами, пытаясь нас окружить, я уже успел заметить нескольких солдат врага в переулках. Патовая ситуация. «Жорж, гранаты остались?» Соратник коротко бросил в ответ. «Одна». «Жорж, надо назад отойти, покуда турки нас не обошли и не отрезали. Давай так. Иди по стенке дома к противоположному углу, аккуратно выгляни. Если пытаются обойти, прижми их стрельбой из револьвера, брось гранату. Если нет никого, кричи чисто. Я по твоему сигналу брошу 2 гранату, постреляю, сразу после взрыва уходим с бойцами назад. Готов?» Товарищ мой кивнул, но с горькой усмешкой добавил. «Стрелять придется с левой руки». «Да ты не пытайся целиком высунуться, шмальни несколько раз из-за угла, чтобы к земле прижать, да брось к ним РГшку». «Понял». Мой 2 номер двинулся вдоль стены дома, а я, закончив заряжать пустые камеры барабана, крикнул ополченцам. «Как только бомба взорвется, все уходим назад, и как можно быстрее». Придуманный мной простой очевидный план мог бы иметь свои шансы на успех, но реальность, как всегда, внесла свои коррективы. В сторону поленницы к простой деревянной ограде, за которой залегли ополченцы, полетели зажженные динамитные шашки. Все же, не долетев 2 метров до наших, они начали подрываться, громко бабахая при каждом взрыве и заставив прижаться к земле солдат. Инстинктивно залег и я, а буквально 2 секунд спустя за спиной раздался отчаянный возглас Жоржа. «Турки!» И следом раздались частые выстрелы нагана. «Обошли нас аскеры вокруг дома. Твою же ж!» «Аллаху Акбар!» Все, походу, османы пошли в рукопашную. «Аллаху Акбар!» Где-то впереди, причем уже довольно близко, раздался привычный боевой клич мусульман. И Дживан, держа в правой руке трофейный Смит-Вессон, ринулся вперед, сцепив зубы от боли и злости, да глухо зарычав. Короткое отступление сквозь дворы верхнего Сорокамыша очень напомнило посидевшему юноше уличные бои за родной Аден. Так что ни рана в левой руке, ни подавляющее численное превосходство наступающего врага не остудили боевой пыл Дашнака. Скорее наоборот, прибавили ему ярости. А всего на мгновение растерявшийся прапорщик Марочка, все-таки сумевший отвести поредевшее отделение благодаря прикрытию пулемета, жаль, что очереди его оборвались так быстро, запоздалый приказ и поспешное отступление стоили жизни трем ополченцам, решительно повел людей за собой вслед Тадывосяну. «За веру царя и отечества!» По-прежнему сжимая в руках привычную, родную и так хорошо знакомую трехлинейку, Павел Иванович провел ополченцев проулком между домами, когда впереди уже раздался грохот пальбы из Смитвессона. Мощное убойное оружие в руках опытного стрелка посылает пули кучно и точно, а на близкой дистанции вовсе не оставляет врагу шанс уцелеть. Подводит только скорострельность. Приходится перед каждым выстрелом взводить курок, что было особенно неудобно Дживану с его раненой левой рукой. Первую пулю он успел отправить в спину одного из турок, спешно обходящих, а скорее даже оббегающих массивный деревянный дом, за углом которого раздаются частые выстрелы наганов и винтовок, да крики сошедшихся в ближнем бою солдат. Вторую — в грудь развернувшуюся к нему турецкого офицера, также сжимающего в руках американский револьвер. Третья пуля ушла в живот уже успевшего выстрелить в ответ османа. Турки разрядили маузеровские винтовки по смелому дашнаку практически залпом, в одно мгновение оборвав тому жизнь. Дергающийся от сильных толчков тело Тадывосяна бросил на землю, но боли он не успел почувствовать. Только перед внутренним взором юноши вдруг предстали отец со старшим братом и сестры с мамой. Они улыбались, звали Дживана к себе, манили руками. А тот, чувствуя необычайную легкость во всем теле, словно бы взлетел навстречу им, удивляясь лишь все более яркому свету, бьющему в глаза. Он уже не мог увидеть, что отвлекшиеся на схватку с ним турки пропустили появление оставшегося отделения, молча, яростно бросившегося в штыки. Павел Иванович, лишь последние несколько месяцев учившийся владению шашкой и стрельбе из револьвера, даже в ближнем бою предпочел действовать хорошо знакомой, отлично изученной им трехлинейкой. Подскочив к неуспевшему среагировать противнику, он коротким расчетливым движением всадил граненый штык тому в пузо и тут же выдернул, не дав оружию уйти глубоко во вражескую плоть и застрять в ней. Второй осман направил было свой маузер в сторону прапорщика, но последний также умело отклонил в сторону германский ножевой штык ударом ствола Мосинки по стволу вражеского винтаря и отправил турка к праотцам очередным коротким уколом. Шаг вперед, выстрел. Марчик даже не потребовал скидывать трехлинейку, с двух шагов не промахнулся, выстрелив от пояса. А парировав ложем винтовки атаку очередного противника, налетевшего на офицера, твердо нацелив штык-нож тому в живот, Павел Иванович от души треснул врагу прикладом в челюсть на противоходе, сбив османа с ног. Действия ополченцев были не столь успешными, сказалось отсутствие должной выучки и той школы фехтования на штыках, что прапорщик прошел, будучи еще вольно определяющимся. Но атака самого офицера, возглавившего отделение, выступившего в роли тарана, плюс фактор неожиданности, все это дало защитникам Сорокамыша преимущество. Трое османов погибли от уколов граненых штыков, налетевших на них армян. Еще двоих застрелили в упор. С оставшимися бойцами отделения турки сцепились на равных, и один аскер умело отбил направленный в лицо игольчатый штык, сбив противника с ног ударом приклада. Другой же успел скинуть маузер к плечу и застрелить своего противника. Мгновение спустя его срезала с трех линейки Марочка, успевший перезарядить винтовку, а на опытного турецкого солдата налетело сразу двое армян. Выпад первого осман хладнокровно парировал расчетливым ударом по стволу Мосинки, вонзив длинный ножевой штык в живот вскинувшегося ополченца. Но второй, подскочив сбоку, размашисто ударил прикладом, словно дубиной, с такой силой и яростью, что дерево треснуло, как и череп османа под ним. Двое не самых умелых противников сцепились в рукопашной, каким-то образом выронив винтовки и рухнув на землю. Здесь они принялись наносить бестолковые, неточные и не очень сильные удары, пока потомок янычар не потянул из-за пояса длинный, слегка изогнутый нож. В какой-то момент схватившийся с ним немолодой ополченец оказался сверху и пропустил удар клинка в правый бок. А потом еще один и еще. Однако сбросивший с себя ополченца, воодушевившийся было турок, недолго праздновал короткий успех. Его, словно какого-то жука, пригвоздили к земле сразу два игольчатых штыка. На этом короткая схватка ополченцев с обходящим дом турецким отрядом кончилась полным уничтожением последнего. Тем самым отделение Марочка прорвало кольцо окружения, подарив соратникам крохотный шанс отбиться и вырваться из западни. Я все же успел швырнуть гранату за угол. Но одновременно с тем со мной поравнялись османы, воспользовавшиеся замешательством стрелков после подрыва динамитных шашек и ринувшиеся в атаку. От стремительного укола налетевшего на меня противника я спасся неуклюжим прыжком падением на спину и тремя неприцельными выстрелами с левой руки. Только один из них зацепил бедро врага, но и это затормозило его. Турок, сжав зубы от боли, глухо вскрикнул и потерял равновесие, не успев уколоть еще раз. И эта заминка, спасшая мою жизнь, стоила ему собственной. Замерев на месте, я выстрелил уже точнее, и пуля калибра 7,62 мм врезалась тому в грудь, чуть повыше солнечного сплетения. А следом за спинами устремившихся вперед аскеров бахнул взрыв РГ-12. Двое османов, замыкающих прорвавшуюся группу, свалились, получив осколки в спину. Бросил на бок и турка, целящегося в меня из маузера. Оставшийся патрон я прямо с земли разрядил в спины тех, кто кинулся на встающих из-за укрытия ополченцев, свалив еще двух врагов. А следом за спиной раздался отчаянный крик Жоржа и лязг металла. «Рома, выручай!» Я рывком вскочил на ноги, освобождая шашку из ножен, и, насколько возможно, быстро кинулся на помощь другу. Последний пятился под напором сразу двух турецких солдат, отчаянно отбивая шашкой стремительные уколы последних. А еще один аскер уже практически обошел прапорщика, рассчитывая пропороть тому бок ножевым штыком маузера.